Глава 24. Оборона. Очнувшись в одних трусах рядом с воротами Белоглинной, я далеко не сразу смог прийти в себя. Последние минуты перед смертью выдались уж слишком яркими и неприятными. И это при том, что я действовал по заранее выработанному плану. Еще в момент идеи с отвлечением противника мне пришло в голову наличие сразу двух проблем. Возможные потери ценного имущества и опасности плена. Тогда же я и придумал трюк с сумкой и греческим огнем, благодаря которому сейчас находился в безопасности совсем прежним имуществом, благо сумку нельзя было отнять или потерять. В общем, вроде бы все прошло удачно по плану, однако неприятные воспоминания были столь сильны, что еще раз повторять подобное остро не хотелось. «Милздарь, Милздарь, с вами все в порядке?» «Что?» «Да, да, я в порядке», — ответил крестьянину, устроившемуся на вышке, после чего, наконец, принялся приводить себя в порядок. Одежда, доспехи, амулет инквизитора, большая часть из указанного была перепачкана в грязи и крови, однако времени на чистку у меня не было. Уже очень скоро по поселению прибудут демоны, а значит, следовало выяснить обстановку в деревне. К тому моменту, когда я закончил облачаться, ворота были уже открыты. Узнать местоположение Гвинт с помощью системы также не составило труда, так что я немедленно направился по указанным координатам. Хотя мог бы и не искать информацию, ибо командный голос оруженосца был хорошо слышен почти из каждого уголка деревни. Гвинт обнаружился рядом с западной стеной поселения, той, что была обращена в сторону надвигавшегося противника. Вокруг него собралась толпа из порядка 40 человек, представлявшая большую часть боеспособного населения Белоглинной. Особого порядка не было, да и быть не могло. Слышался гвалт, множество вопросов, задаваемых в пустоту. И все это пытался перекричать Гвинет. Ключевое слово «пытался». И это в тот момент, когда враг с минут на минуту атакует. «А ну тихо, мать твою!» Рявкнул во всю силу глотки. Подействовал. Крестьяне замолкли, растерянно повернувшись ко мне. «Если вы хотите спасти себя и своих родных, то засуньте языки в задницу и слушайте приказы. Ясно?» В ответ послышался нестройный хор согласных голосов. «Я спросил, вам ясно?» На этот раз ответ был более дружным. «Превосходно! А теперь те, кто умеет хорошо стрелять, выйти вперед!» Вскоре от толпы отделилось несколько человек, которым были вручены луки и вязанки стрел. «Откуда я их взял?» Это все были трофеи, полученные в ходе уничтожения еретиков и темных. Я попусту забыл их выложить, но в кои-то веки провал в памяти принес что-то хорошее. Вслед за стрелковым оружием оказались извлечены копья, мечи, щиты и доспехи. На всех оружия не хватило, но самые сильные крестьяне оказались экипированы. Но не то чтобы это сделал из них солдат, но шансы на выживание основательно повысило, как и моральный дух. Видно, что положение уже не казалось им совсем безнадежным. Завершив рождачи снаряжение, я разбил толпу на пятерки, назначил в каждой звеньевых и раздал указания по охране стен. После чего чуть выдохнул напряжение, приготовившись ждать. Кто-то должен был прийти, или враги, или подмога. Разумеется, первыми к Белоглине подошли именно демоны. Причем впереди всех оказался даешь незнакомый. Без руки, покрытый многочисленными ожогами, злой до предела. Оставить его без внимания было просто выше моих сил. «Эй, урод! Как тебе понравился святой огонь? Хочешь повторить?» «Человек!» — с зубовным скрежетом прорычал разоритель. «Ты умрешь не быстро, человек! Я захвачу тебя живым и возложу на алтаре нашего повелителя. Бесы будут развлекаться с тобой целую вечность. Ты станешь молить о пощаде. Будешь рыдать, но не умрешь. А кто же твой повелитель? Асмодей, человек, и он очень тяжел на тебя». А вот после такого заявления я на самом деле перестал улыбаться. Перед глазами вновь показались увиденные в деревне еретиков картины. Пустые, лишенные жизни глаза людей, мерзкая давящая атмосфера. Я отчетливо почувствовал страх и сам же на себя разозлился. Потому что не собирался доставлять удовольствие этим уродам. И даже наоборот, намеревался порубить их на куски, сжечь дотла, чтобы даже пепла их не осталось. В сознании четко отразилось одно. Ненавижу демонов. Для мести твой повелитель выбрал слишком тупых подчиненных. Вы даже со мной одним справиться не могли. А с нами всеми и подавно. Нас много человек, и я не один здесь обладаю силой. Кровожадно усмехнулся разоритель. Его слова подтвердились в тот же момент, ведь впереди вышли новые действующие лица. Показавшиеся враги выделялись довольно сильно, ведь они были людьми, вернее, выглядели как люди, хотя по факту просто носили соответствующие оболочки, внутри имея души демонов. Еретиков было всего пятеро. Четверо ярко выраженных воинов, мускулистых, перекачанных, высоту достигавших плеча разорителя. Один же явно был демонологом, скорее всего тем самым, что и стал причиной появления здесь существ инферно. И вот с ним стоило быть настороже, хотя бы потому, что он отличался от прежде встреченных колдунов. Никакой болезненности или физической слабости, сухое, но явно крепкое тело, жилистые руки, крепко сжимающий посох и самые выделяющиеся, пылающие багровым светом глаза. Как бы ни оказалось, что этот еретик стоит всех увиденных демонов. Появившись, колдун предпочел остаться в тени, за спинами своей охраны. Но я сам старался не упускать его из виду. И вот в тот момент, когда мои собственные нервы уже оказались на пределе, по рядам демонов прошло волнение, которое завершилось одним коротким приказом. В атаку! На сей раз разоритель не захотел рисковать своей шкурой и в бой устремилось демоническое мясо – бесы. Надо сказать, шаг довольно логичный. Все же поселение защищали пусть плохонькие, но стены, которые не были преградой низшим демонам. Один стремительный наскок, прорыв, и защитникам Белоглины пришлось бы сражаться с ордой слабых, но многочисленных тварей. А в этот момент более сильные особи спокойно бы проковыряли защиту и ударили по ослабевшему ополчению. План был хорош, но он не учитывал одного – того, что я был инквизитором, сохранившим полный запас очков святости. Благо, заполненный энергией амулет уже вновь находился на мне. И сейчас я с самой отеческой улыбкой наблюдал за приближением противника, подгадывая нужный момент. Секунда, вторая, третья – сейчас. Экзорцизм. Одно мгновение на орду демонов обрушилась светлая волна, а затем нас едва не оглушил дружный вопль боли. Впрочем, и тот почти сразу смолк, сменившись звуками ударов о землю. А еще спустя несколько секунд пришла тишина, только среди ковра из трупов порой виделись слабые подергивания. «Ублюдок!» – прорычал разоритель, глядя на дело рук моих. Но я не стал слушать противника, заинтересовавшись другим событием. Где-то на юге в это самое время прозвучали крики и рев демонов. Обращение к карте показало, что противник также решил преподнести сюрприз и одновременно с атакой на моем участке пошел на штурм ворот Белоглинной. Притом силы, сконцентрированные в том месте, были весьма значительными. Два десятка бесов, пятерка гончих и все это под предводительством сразу трех разорителей. К тому моменту, как я активизировал карту, они уже вовсю рубили ворота. И пусть с другой стороны преграды им активно мешал Гвинет и горстка ополченцев, в исходе данного противостояния не стоило сомневаться. «Вот черт!» – воскликнул я, намереваясь бежать на помощь, но в тот самый момент голос подали уже мои противники. Стена сотряслась под градом ударов. Это применил заклинание демонолог. Пара крестьян, в этот момент выглядывавших наружу, вспыхнули словно свечи. Им повезло лишь в том, что смерть оказалась довольно быстрой. И в то же время я услышал топот шагов, а затем и удар тесака. Уже поврежденные стены тяжко вздрогнули, но выдержали. Однако покалеченный разоритель на этом не остановился, продолжив рубить деревянные жерди. В конце концов, один из ударов успешно проделал брешь в стене, но не успел демон этому обрадоваться, как в дыру летело лезвие из подона. Острие меча вошло в грудь противника, но, к сожалению, недостаточно глубоко. Сказался высокий рост демона и отменная реакция. Разоритель отпрыгнул и недовольно взревел. Я же ответил кривой улыбкой. Радоваться было нечему, ведь оставить свой пост я сейчас не мог. Между тем, со стороны противника раздался повелительный крик, на который демон послушно среагировал, отпрянув в сторону. И этим открыл вид на чародею, выпустившего заряженную огнем сферу. Все, что я успел сделать, так это броситься вправо, но даже так взрыв изрядно меня контузил. Что было в высшей степени плохо, учитывая громадную брешь в стене на месте ранее скромной щели. Вытащив из сумки и тут же проглотив зелье регенерации, я поднялся на ноги и немедленно увидел крайне неприятную картину, возникшего в проеме разорителя. Демон проламивался через брешь и немедленно выпрямился во весь свой немалый рост, довольно скалясь. Я же внутренне приготовился к тяжелой схватке. Медлить разоритель не стал, сразу атаковав. Уже по первым движениям стало ясно, что великим мечником он не был, да и отрубленная правая рука давала о себе знать. Однако эти недостатки с легкостью нивелировались скоростью и силой противника. Первый его выпад едва не стал для меня последним. Увернуться удалось на чистых рефлексах. Второй пришлось принять на клинок. И пусть исподон выдержал, я сам оказался отнесен ударом на несколько метров, кувырем прокатившись по земле. Ко всей гамме полученных из-за этого впечатлений также добавились отбитые руки и муть в голове. Пусть ускоренная регенерация позволила быстро приходить в себя, времени на передышку враг давать не собирался. Даже не заметив нескольких стрел, пущенных в него ополченцами, демон в несколько прыжков преодолел разделявшее нас расстояние и нанес удар, желая пришпилить меня к земле. Не получилось. В самый последний момент я успел откатиться в сторону, однако тем самым лишь загнал себя в ловушку, уткнувшись в стену дома. Я еще смог подняться на ноги, глядя на то, как вальяжно оборачивается враг, когда... Время отката истекло. Божественный кулак ударил точно в рожу ублюдка, заставив того потеряться в пространстве, а затем в горло разорителя воткнулся клинок. Но на этом дело не закончилось, слишком уж живучей была эта тварь. Поддавшись вперед и в бок, я проскользнул под рукой, бросившись в лобовую атаку демона, и опустил клинок на его ногу. Разоритель споткнулся и упал на колено, в отчаянии потянувшись ко мне, но следующий удар пришелся уже по шее, и вот он действительно стал окончательным. Словно разделанная свинья, противник рухнул на залитую кровью землю. Тут бы выдохнуть, утереть пот, однако сделать это не позволил шум, раздавшийся со стороны пролома, в который уже протискивались новые гости, те самые еретики. Их пытались отогнать ополченцы, до того благоразумно не ввязывающиеся в драку с разорителем, но сил их было явно недостаточно, так что пришлось мне взять яйца в кулак и устремиться в новый бой. Дождавшись момента, когда один из ополченцев окажется отброшен, встал на его место, подставляя под удар противника исподон. Руки отозвались легкой боли, но выдержали, зато еретик оказался отброшен отдачей. Не подумал он, что здесь окажется кто-то столь же сильный, а зря. Переход в стойку бык, меч удерживается на уровне виска, острие направлено в грудь противника, колющая атака. Противник попытался отразить удар, но просто не успел. Меч ударил в область легкого, погрузившись на целую ладонь. Я тут же отступил назад и вовремя. Взбешенный еретик, словно попавший на рогатину медведь, бросился вперед, желая подмять меня массой. Но не преуспел в этом, уже спустя секунду вынужденный отражать рубящий удар. Я же лишь добавил усилий, стараясь промять защиту противника. Несколько секунд шла молчаливая борьба, а затем исподон просто исчез из моей руки, заставив противника поддаться вперед. Прямо на острие вновь материализовавшегося клинка. Этого оказалось достаточно для того, чтобы поставить еретика на грань жизни и смерти, а потому следующий рубящий удар стал для него последним. Жаль только, что у убитого имелись сразу три целых товарища. К тому моменту, как я закончил с одним уродцем, остальные смогли проникнуть внутрь поселения, и ополченцы их не остановили. Единственное, что сумели сделать бывшие крестьяне, так это угостить парочкой стрел каждого из врагов. Но, увы, еретики не собирались от этого умирать, и более того, активно действовали, расчищая себе путь. На земле уже валялась пара трупов в дополнение к тем двум, что погибли при первой атаке. Еще трое крестьян оказались ранены, оставшиеся в любую секунду могли дать дёру. И что в этой ситуации следовало делать мне? Перехватив исподон левой рукой, вправо и материализовал склянку с греческим огнем, которую немедленно отправил в сторону ближайшего противника. Надо отдать должное еретику. Тот сумел среагировать на атаку, защитившись левой рукой, тут же вспыхнувшей густым огнем. Спустя секунду пламя приобрело белый цвет, добавив противнику острых ощущений, а мгновение позже в его бок вонзился испадон. Увы, довершить атаку не удалось, потому что в этот самый миг из-за спин еретика показался проклятый демонолог, тут же ударивший заклинанием. Уклониться мне не удалось. Слишком уж близко подобрался чародей, слишком уж увлекся я атакой. Все, что получилось сделать, подставить под заклинание меч, в то мгновенно спровоцировал взрыв. Ударной волной меня отнесло в сторону и крепко впечатало в стену дома. И в это же мгновение один из еретиков вознамерился закончить дело своего предводителя. Я запомнил этот момент очень четко. Испуганных крестьян, пятящихся от противников, скулящих от боли еретика, пытающихся зажать рану еще одного врага, бегущего в мою сторону, демонолога, за спиной которого показался бес. «Откуда здесь бес?» – вяло шевельнулось удивление. Впрочем, этот вопрос тут же был отброшен, а я сам в очередной раз поднялся на ноги, занимая высокую стойку. У меня еще оставалось половина жизни, так что кого-нибудь из этих уродов точно удастся забрать с собой. Именно так я подумал, однако реальность вновь извернулась самым немысленным образом, ибо через секунду демонолог внезапно захрипел, а затем и повалился на землю, открыв вид на сбросившую личину Марру. Сама же кошка хищно оскалилась и послала огненный шар, напиравшего на крестьян еретика. Такой поворот событий изрядно обескуражил противников. Атакованный накоматой застыл столбом, даже не попытавшись увернуться от заклинания. Мой же враг совершил еще большую глупость, обернувшись в сторону кошки. Разумеется, я не замедлил этим воспользоваться, воздевшийся эспадон в шею противника. Покончить с израненными еретиками оказалось уже крайне простой задачей. «Благодарю за помощь», — обратился я к Маре. «Самая лучшая благодарность — мешок золота. Выплати жалование, и мы окажемся в расчете», — ответила довольная кошка. «Замедано. А теперь пошли перережем еще несколько глоток». «Как же я рада быть под твоим началом», — довольно произнесла Накамата, вместе со мной беря крутой разбег. «Наш путь вел к воротам Белоглинной, туда, где должно было завершиться это сражение».